Глава вторая. Терпкий запах пахучей травы вызывал тошноту. Лорея медленно открыла глаза, дрожа черными густыми ресницами. Над ней нависало морщинистое лицо старой женщины. В сером платье с платком на голове она выглядела зловеще. Старуха с тоской осмотрела ее, а потом потянулась ближе и поправила покрывало. «Ты отдыхай, милая. Тебе нужно». «Где я?» Кое-как проговорила девушка, пытаясь вспомнить, что произошло. Вот она на перроне. Рядом женщина с ребенком. Автобус движется по дороге. Звездная ночь и тропинка в лес. Больше ничего. Почти ничего. Перед глазами появились тени. Красно-серые, переливающиеся, шепчущие голосом ветра. «Где? Ты в безопасности!» Проскрипела старуха и нехотя заметила. «Только вот полнолуние завтра, как бы хуже не было». Девушка забыла, как дышать. Она поняла, что старушка все знает. Только хотела сказать, но женщина покачала головой. «Не думай, я бы не стала молчать, но ты спасла мою дочь с внучкой. Я отдаю долг». Глаза старухи потускнели, лицо осунулось. Хранить тайну – большая ноша. «Правда?» Лорея уже давно не верила словам. Испытывая ужас, человек или оборотень нарушает его. Ее горький опыт тому подтверждение. «Я не скажу. Но лучше тебе уехать, как только сможешь идти. Ты должна покинуть территорию белых волков. Они не потерпят проклятую на своих землях. Особенно он. Найдет и растерзает. Ты должна покинуть наши леса. И как можно скорее». Конечно, Лорея понимала. Ей нигде не рады. Но все же девушку волновал вопрос. Они живы? Избранная вспомнила девочку, дрожащую под кустом, и женщину с кровью на одежде. Их нанес оборотень, белый волк. Такой сильный, способный скрывать свой запах. Живы. Старая женщина провела дрожащими пальцами по своему острому подбородку. И сейчас в медицинском центре. Альфа отвез их. В плохом состоянии моя дочка. Я только недавно оттуда. Отправили. Вы не скажете? Нет. Но здесь, в стае, если узнают, тебе не жить. Ты ведь и сама понимаешь. Я ведь никому ничего плохого не сделала. Тихо проговорила Лорея. Она не хотела и не пыталась объяснить мысли вслух. «Порой лучше ничего не знать, раз судьба такая. Спасти жертв, обрести на себя смерть. Помни об этом, девочка». «Тогда бы они были мертвы, ваша дочь и внучка. Разве я плохо поступила?» Женщина замолчала. Некоторое время сидела, чуть покачиваясь в стороны, размышляя. А потом проговорила. «Моя тетка носила печать прокаженной». «Она жива?» «Ее судили за убийство. Метка на каждую действует особенно, когда она видит лунные видения. Кто-то хочет спасти, а кто-то горит огнем, пока не увидит то, что показала ему луна». «Но я...» «Это не важно, милая, не важно. Никто не будет ждать или слушать. Даже я не знаю, как все случилось. Лишь слова внучки и твоя метка дали подсказку. Я стерла воспоминания о лунной розе. Не смогла все. Фрагменты остались, и о них знает Альфа. Как появятся силы, уходи. Уходи так далеко, как можешь. Пусть идет все своим чередом. Ты поняла?» «Да». Вот и отлично. А пока отдыхай. Протянула женщина и поднялась, оставив девушку одну в небольшой комнатке, где сама любила отдыхать. Здесь и окно имелось. Маленькое. Но оно выходило на голубое озеро. Старуха слышала тихий плач, но продолжала идти к двери. Да, она все сделала правильно. Только так девушка сможет быть счастливой. Если останется в стае, ее ждет смерть. Жар не давал возможности дышать. Тело горело на медленном огне, вызывая крупную дрожь. Распахнув ресницы, Лорея откинула покрывало. Перед глазами все расплывалось, превращая предметы в темные пугающие тени. Запахи исчезли, оставляя потребность их искать. Облизнув сухие губы, девушка медленно поднялась, придерживаясь за спинку кровати. Она медленно прошла к двери и пальцами нащупала ручку. Дернула, но открыть не получилось. Чем-то тяжелым подперли с другой стороны. Спустившись по стеночке вниз, Лорея обхватила себя руками. Она горела. Метка призывала. Луна звала к себе. Если не выйдет, цветок искромсает тело, посчитав избранницу предательницей. Лорея посмотрела по сторонам. Ничего не видела, пока свет в окне не вернул зрение. Тонкие лунные лучи указывали дорогу. В груди появилась крохотная надежда. Девушка поднялась и медленно направилась к окну. К ее удивлению, оно было открыто. Оставалось только убрать камни на подоконнике. Прикоснувшись, девушка вскрикнула, тут же закрывая рот рукой. К огромному ужасу девушки шаманка наложила заклятие. Камни пылали яростным огнем. При прикосновении они обжигали кожу пальцев до волдырей. Вернувшись к кровати, девушка разорвала простынь и обмотала руки. Она знала, что камень прожжет их, но надеялась на чудо. Как без него? Слезы текли по щекам, но девушка молча скидывала преграду на своем пути. Глянув на свои трясущиеся руки, волчица осторожно присела на подоконник и перепрыгнула. Поблизости никого не увидела. Но что-то не давало покоя. Сердце сжималось от страха. Если бы вернулось обоняние, девушка точно могла бы знать. С севера подул свежий ветерок. Он дарил не только прохладу, но и облегчение. Лорея двинулась по тропинке, зная, что там озеро. В нем она найдет свое спасение и проклятие. Видение. От одного только воспоминания по коже прошли мурашки. Как же она боялась. Видеть убийство и знать, что это скоро случится, ужасно невыносимо. С каждым шагом девушка все больше понимала, что не одна. Это гнетущее чувство не давало покоя. Кто-то шел за ней. Она была почти уверена. И этот кто-то наводил ужас. Темные деревья расступились, открывая вид на заветное озеро. Оно манило, обещая прохладу. Не задумываясь, Лорея медленно начала спускаться, погружаясь в воду. Ее белая сорочка с каждым шагом плотнее налипала к телу, плотно охватывая тонкую талию, соблазнительные бедра, подчеркивая упругие груди. Наслаждаясь прохладой, девушка поплыла к небольшому островку посреди озера. Спустя время Лорея вынырнула у кромки берега и вышла, направляясь к камням. Именно там она увидит видение. Здесь ее никто не сможет потревожить. Ледяной ветер ударил в лицо, но Лорея не чувствовала холода. Метка красной розы проявилась полностью, оставляя кровавые следы от своего рисунка. Он становился все четче и разрастался, полностью охватывая руку, безжалостно двигаясь к шее, груди, опутывая своими нитями. Всхлипнув, Лорея стиснула зубы и обреченно подняла голову. Голубые глаза устремились в небо. Огромная желтая луна пребывала в полной фазе. Сжавшись от страха, зная, что ожидать, девушка закрыла глаза, полностью погружаясь в мир видений. Темно-зеленые деревья возвышались огромными великанами, накрывая горбатой тенью ветхую избушку. Скрипучая дверь распахнулась, приглашая войти в дом. Пахло травами и кровью. Повсюду. На стенах кровавые следы когтей зверя. Они привели в маленькую комнатку. Знакомую. Родную. Там на кровати плед клана белых волков с запахом чайной розы. Чуть дальше окно, в которое пробивается лунный свет новой луны. Женский хрип прозвучал откуда-то позади, вызывая дрожь. Обернувшись, девушка последовала в сторону двери. Не заперта, приоткрыта и ведет в подвал. Ступени скрипели, заставляя дрожать от страха. Девушка вцепилась руками в свои плечи, боясь двинуться хоть на шаг. Но сердце еще билось, а значит, женщина жива. «Но почему столько много крови?» Спустившись, взгляд остановился на громоздком деревянном сундуке. Лоскут платья выглядывал, подавая знак. Сглотнув, девушка задрожала и направилась туда, резко открывая, не желая тянуть. В следующую секунду тишину леса разрушил женский крик. Лорея очнулась от жуткого рычания. Она сжалась от холода, пытаясь понять, почему очнулась. Убрав длинные локоны за спину, девушка устремила взор на берег. Там, за голубым озером у кромки воды, она увидела огромного белого волка. Он яростно рычал, открывая клыкастую пасть, ужасая своим видом. Его взгляд был сосредоточен на хрупкой фигурке девушки, вмиг соскочившей с камня и бросившейся в лес островка. Бежала быстро, подгоняемая страхом, желая скрыться. Как можно быстрее, как можно дальше. Девушка не сомневалась, что белый волк никто иной, как оборотень, напавший на женщину с ребенком. Лорея точно знала. И что больше пугало, она впервые видела столько жертв в своем видении. Никогда такого не случалось прежде. Что изменилось? Почему столько жертв? И ведь получается, их всех убьют до следующего полнолуния. Ей хотелось сбежать, скрыться от всего. Немедленно, сейчас. Чтобы не знать, не видеть вновь. Заметив очертания озера, беглянка свернула за дерево. Оставалось немного, когда внезапно грубый рывок остановил ее, и девушка оказалась в захвате сильных рук. Понимая, что ее удерживает оборотень, хищник своей мощью, ошеломляющий даже ту, что уже давно не реагировала, Лорея стала сопротивляться, отчаянно брыкаясь ногами и руками, стараясь освободиться. Одно больше всего пугало. Невероятное, не поддающееся пониманию, и это приводило в ужас. Цветок. Он не прожигал и не встал на защиту. Лорея не чувствовала его силы и огня. Он исчез. Но почему? Разве все спокойно? Нет. Ее жизнь в опасности. Впервые с момента своего появления цветок молчал. «Успокойся!» Голос прозвучал хрипло и безжалостно, ошеломляя, заставляя молчать. Мощная угнетающая аура оборотня давила, не позволяя двигаться. Крепкая рука, удерживающая за талию, ослабла. В следующую секунду ее откинуло на траву. Распластавшись на мокрой траве, Лорея чуть приподнялась, устремив взор в сторону своего захватчика. Девушка увидела мужчину, а точнее опасного оборотня, в чем не сомневалась, всматриваясь в его пронизывающие огненные глаза. Со шрамами на лице и обнаженном мускулистом теле в капельках воды он выглядел ужасающе. Страх заглушил эмоции. Лорея все дальше отодвигалась, не понимая, как быстро он смог добраться. Или не он? Откуда ей знать? Ведь мокрый, выходит, переплыл озеро. «Кто ты?» Яростно процедил мужчина, с ненавистью оглядывая хрупкое тело незнакомки. Говорить не могла. Да и как тут говорить, когда перед ней свирепый хищник? Его яростный взгляд ничего хорошего не сулил. А тело находилось в секунде от перекидывания. «Не подходите!» Прошептала она, хватая руками песок, выжидая момент. «Она сможет. Всегда могла, какой бы слабой ни казалась. Воспитываясь в стае, стараясь быть незаметной, чтобы не попасть под руку отцу и другим оборотням, золотоволосая девушка научилась действовать мгновенно. Шаг. Второй. Мужчина навис сверху, тяжело дыша, буквально прожигая янтарными глазами. Его ярость невозможно было описать. Он неосознанно давил зловещей аурой, будто желая раздавить». «Кто ты такая?» «Почему он спрашивает? Он знает?» Подумала девушка, начиная лихорадочно искать ответы на свои вопросы. «Неужели он тот оборотень, которого прожгла меткой?» Бросив взгляд на его мускулистую грудь, девушка повела головой. Множество шрамов, но от цветка не осталось. А у проклятой метки имелась одна особенность. Ее следы не заживали у оборотней. Жуткий шрам оставался на всю жизнь, если нападающий выживал. Если. Как позитивно, только почти нереально. Облизнув сухие губы, девушка, неожиданно для оборотня, бросила песок в глаза и бросилась прочь под дикий рев зверя. Оказавшись в воде, радуясь, что сможет уплыть, она закричала, когда ее вырвало из объятий озера. Оказавшись в руках оборотня, прижимающего ее к своей груди, Лорея выгнулась дугой и потянулась к ноге, где всегда держала оружие, выхватывая нож. «Не дергайся!» Приказ прозвучал хрипло, пронизывая с ног до головы. От его голоса тело налилось странной тяжестью. Не понимая, что происходит, Лорея вернула оружие на место и проговорила. «Отпусти меня!» «Это территория белых волков. Какого черта ты тут потеряла? Захотела смерти?» Дурманящий запах возбуждения ударил в нос. Лорея не сомневалась. Она четко это ощущала. Горячая плоть толкалась в ее поясницу. А этого никак нельзя допустить. Понимая, что обычные методы не подойдут, Лорея до крови закусила губу и медленно развернулась. Оборотень ждал. Он не шевелился, словно боялся сделать шаг. Но если она рванет от него, то все закончится смертью. Смертью оборотня. Выход один. Ранить ножом. Рука осторожно пошла вверх. Дотронувшись тонкими пальцами к мускулистой груди, ощущая, как задрожало тело, Лорея с удивлением обнаружила, что ей приятно прикасаться к оборотню. Встретившись с его взглядом, она поняла, что мужчина борется с собой. Поднявшись на цыпочки, Лорея провела ноготками по шее, а потом прикоснулась губами к квадратному подбородку, прижимаясь невероятно близко всем телом. Мужчина выдал рык, а потом ладонями перехватил лицо, накрывая сладкий рот твердыми губами, действуя смело, жадно, собственнически, будто поедал нектар, не в силах насытиться. Смелые ласки волной пронизали кожу, заставляя девичье тело испытывать наслаждение. Подобных ярких ощущений Лорея прежде не знала. Она с замиранием сердца принимала этот водоворот страсти, всеми силами стараясь не забыть, что планировала. Она должна уйти, чтобы не случилась беда. Мужская рука легла на грудь, сжимая сильными пальцами. От этой откровенной ласки Лорею бросила в жар. Теряясь от острого наслаждения, девушка до боли прокусила губу. Кровь вернула в жестокую реальность. Опасаясь, что проснулся цветок, девушка приподняла ногу и схватила нож, ударяя мужчину в грудину. Негодующий рев разорвал ночную тишину. Оборотень вырвал нож и откинул в воду. Его бешеный взгляд был прикован к маленькой смертоносной русалке с длинными золотистыми волосами. Лорея не теряла времени. Она бросилась в воду, исчезая в голубом омуте. Рагос закрыл невидимый берег длинными стеблями с темно-зелеными листьями. Пробираясь сквозь них, девушка дрожала от холода, жмурясь в ту секунду, когда ледяные капли воды стекали по ногам. Принюхавшись, она поняла, что никого нет. Запахи вернулись, как и способность цветка защищать. Лорея ощущала нити под кожей. После полнолуния цветок засыпал, выпуская нити лишь в момент опасности. Как правило, на утренней заре. Но сегодня, после встречи с оборотнем, все изменилось. Вспомнив об оборотне, Лорея всхлипнула. Оставалось надеяться, что он чужак, случайно вторгся на чужую территорию. Кто он, Лорея не определила. Он скрывал, что могут только сильные оборотни или альфы. Взглянув на мокрую сорочку, прилипшую к телу, девушка потянула от себя, тут же прикрывая грудь руками. В этом одеянии она ощущала себя ногой. «Нужно согреться в доме, а завтра утром она покинет эту территорию. Непременно. Только окрепнет после видений. Она в этом нуждалась». Лес все никак не заканчивался. Деревья преграждали путь. Как оказалось, Лорея вынырнула с дальнего берега и пошла в обход озера. Брела осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Лишь когда подошла к дому, поняла, что не одна. Кто-то за ней наблюдал. Ярость, исходящую от наблюдавшего, она хорошо ощущала. Сглотнув, девушка направилась к двери, которая была приоткрыта. Застопорилась, не в силах двинуться дальше. Как в лунном видении. Выходит, именно здесь убийца спрячет все тела жертв. Страх закрался в душу. Лорея вытянула руку, заставляя себя взять за дверную ручку, как вдруг услышала. «Не послушала ты меня». Старая женщина в длинной серой сорочке стояла в проеме, правой рукой придерживая свечу в стакане. В тусклых глазах плескалась грусть. Седая старуха морщила лоб, качая головой. «Я не смогла», — пролепетала Лорея, хоть и видела, что знахарку объяснения не интересовали. «Отдохни, а завтра на рассвете я провожу тебя». «Спасибо», — поблагодарила девушка и прошла в дом, ощущая облегчение. «Не за что». Тут старуха вытянула руку в направлении гостя. В ладони лежали сушеные плоды черных ягод. «Две ягоды прими в полную ночь, и цветок не сможет тобой управлять. Не успела я отдать». «Они помогут?» «Мать давала сестре каждый день, и тогда цветок засыпал. Через время тетка решила, что излечилась, но цветок наказал ее. Кушай их тогда, когда цветок готов принять видение от желтой луны». «Спасибо». Лорея сжала губы в тонкую линию. «Вы хотели остановить меня камнями?» «Я видела и слышала. Ты можешь управлять цветком, если прислушаешься к нему. Если нет, он наберет силу, и вновь кровь будет на твоих руках». Буркнула знахарка и поплелась в другую комнату, но Лорея остановила словами. Я видела лунное видение. Вы должны знать. Нет. Женщина обернулась и яростно захрипела. Чему быть, того не миновать. Меняя судьбу, ты подвергаешь других опасности. Я не хочу знать. Лорея смотрела вслед женщине, ощущая слезы на своих щеках. Она не понимала. Ведь можно все исправить, изменить. Почему же те, кого ждет смерть, отказываются от помощи? Глянув в сторону двери, Лорея приблизилась и закрыла на засов. Она не хотела обижать женщину, но и позволить случиться жестокости не могла. Оставив дверь приоткрытой, девушка прошла в комнату и легла на кровать. Окно старая женщина забила штакетинами. Теперь нечего было бояться. Глянув на плоды в своей руке, Лорея прожевала две ягодки, ощущая кислый вкус, и убрала в карман. Лунные лучи пробивались в маленькую комнатку, но девушка уже не опасалась. Закрыв глаза, она спала с улыбкой на устах. Темное небо светлело. Ветер утренней зари пробивался сквозь штакетины, касаясь нежной кожи золотоволосой девушки. Пушистые ресницы дрогнули в ту секунду, когда жар цветка опалил кожу, предупреждая об опасности. Но сухой плод черной ягоды заглушил его, погружая спящую в глубокий, успокоительный сон.